Первым отреагировал Кастет. Он быстро перебежал к краю ангара, лег на землю, устанавливая ПКМ на сошки, и сходу начал скупыми очередями обстреливать новую мишень. Почти сразу к напарнику присоединился гоблин, редкими мощными выстрелами разбивая камни бывшей цитадели. «Вы думаете, что обхитрили старину поля? Я вам шагу не дам сделать! Лучше убирайтесь вон!» Наступила тишина. Сталкеры в прицелы высматривали развалины. 320 метров!» — сообщила Зики, опуская лазерный дальномер. «А что толку?» — посетовал я. «Как его оттуда выкуривать?» Пыхтя и матерясь, подбежал гоблин. «Ну чё, наши действия! Видали, каков маромой? Стреляет хорошо, черт! Просто на отшиб! Тренировался, падла гумозная!» «Пока не знаю», — признался я. «Не штурмовать же бывший форт через мост в лоб! Положит всех! Тут бронетехника не помешала бы!» Кастет вздохнул, хекнул, посмотрел на меня, явно что-то решая. «Беру удар на себя, Федя! Короче, мы того! Без твоего разрешения миномет взяли!» «Вот так! Ну, думали! Не лишнее ведь? Чё форту сделается с Эрликоном наверху?» «Сколько мин?» — быстро спросил я. «Сколько было? 8 штук!» — развел руками комстал. «Костя, я тебя 8 раз поцелую!» — обрадовалась Ленни, наблюдавшая за развалинами. «Отлично, Гоб! Он только начал высовываться!» Позицию мы нашли быстро, за большим камнем возле тропы к реке. «Поль, ты слышишь меня?» — говорит Потапов. «Ты крыса, Поль, а крысе всегда дают последний шанс. Никто не хочет пачкать руки ее дерьмом. Бросай ствол перед камнями и выходи. 2 минуты. После этого начнет работать миномет, и ты умрешь». «Ты блефуешь, русский?» «Знаете, даже легче стало. Нахрен мне такой пленный? Надоел ты мне! Адью, мазафака! Прощай, мозгогреб! Ты уже на том свете! Аут!» Если бы стрелял я, то боезапаса не хватило бы. Но у сталкеров уже имелся опыт, и дело пошло споро. Не успел выживальщик охренеть от разрыва первой мины, упавшей с небольшим перелетом, как грохнул второй, а потом и третий. Взметнулись пылевые столбы, осколки камня и куски травы. Все это время Ленни добавляла перчику из ПКМ, а я стоял поодаль с маузером, внимательно наблюдая за результатами работы красноармейцев-минометчиков. Только после 6-го взрыва, накрывшего позицию в самое темечко, Поль Бакюс решился, резво перепрыгнул через камни и, петляя, побежал по полю к зданиям поселка. Если бы он знал, как я стреляю на такой дистанции и насколько хорошо пристрелен товарищ Маузер. Сам! Фигурка от удара пули подалась вперед, словно ускоряясь, и упала плашмя. Вот и все. Съежился князь тьмы. Не выжил выживалец. Мотоцикл уцелел. Пуля вражьего снайпера лишь вырвала половину крыла. Звонко, но не смертельно. Местный князек действительно отлично стрелял. Хотел я положить обломок рядом с найденным ранее символически, так сказать, но рачительный Лунев не дал мне этого сделать, затянув обычную песню. «Ты что, приварим, тоненьким электродиком, зачистим, покрасим?» А вот у баги двигателя считай, что и не было. Немного отдохнув, мы на 3 машинах снялись с места и малым ходом подошли к мосту, по дороге осмотрев труп колумбийца и подобрав его винтовку. «Всю ту же болтовку! Заура Стандарт 202. Точно такая же, лежала рядом с выживальщиком. «У него что, индикатор был? И выручалочка соответственно?» «У него не было. Они были у каких-то визитеров». Первым по дороге поехал Виллис с Кастетом. Оставшиеся жители мини-анклава, разместившиеся на дальних выселках, Уже около часа наблюдали за происходящим с невысокого холмика, укрывшись в большой локалке, стоящей рядом с небольшим каменным зданием. Вряд ли там остались бойцы. Риск все-таки был, но мы подъехали ближе, готовясь в любой момент спрыгнуть с машин. Из дверей и окон никто не высовывался, никто не выходил навстречу. Понять людей было нетрудно. После кучи трупов, которую навалил здесь их предводитель, ожидать милости от неизвестного победителя не приходилось. Поэтому я начал стандарта. «Семья Муалье! Симонетта, Даниэль и Элен! И Луи Франциско, Андриана, София и Ян Берсе! Вы здесь?» — громко выкрикнул я, сверяясь с записной книжкой. «Тина и Ален Сперри!» Я просто зачитывал список известных нам ушедших части французских и итальянских пятнашек. И понятия не имел, кто к данному моменту жив, кто умер, а кто куда-либо ушел. Лучшего способа сразу разогнать атмосферу страха и недоверия я не придумал. Лица начали меняться, оживать. Люди переглядывались, что-то шептали друг другу, кто-то заплакал. «Ален убит!» – прокричал из здания тонкий женский голос. «Поль его застрелил!» «Рамбахдур Рай из Рима!» «Жан и Сабрина Ренгли из Феррана!» «Вижу!» «Мария Терье, Неаполь!» Из дома стали осторожно выходить люди. Первым в дверях появился воинственного вида старик с небольшим топором в руках. За его спиной три женщины, молодой парнишка, девушка. Появились дети помладше. Вскоре все 8 человек стояли перед нами, с напряжением глядя на меня. И тогда вперед вышла Линни, без опаски, направившись к ним. «Мадам, мсье, прошу вашего внимания. Меня зовут Ленни Кальмере. Я швейцарка, гражданка Русского Союза. Мы из Форт-Росса. Первое. Все ли из вас здоровы? Требуется кому-либо медицинская помощь? У нас отличная аптечка.